Глава 9. «Мастер, я прошу вас, не делайте этого. Вы бросаете его одного. Никто вам такого не простит. Я-то еще жив». «Ты нужен мне живой. Там за бортом тебе делать нечего. Ертаулов погиб. Это экзометрия». «Нет, неправда. С ним что-то случилось. Без меня он не найдет дороги назад». «Ты его не вернешь, Кратов. Сколько бы ты ни орал, но терять вас обоих я не могу. Этот путь для нас закрыт, остается еще один. Вы помешали мне прийти ему на помощь». «Да, помешал, потому что сейчас и тебя отправлю на смерть. Для этого ты нужен мне живой. Прекрати истерику, утри сопли. Когда будешь готов, сообщи мне». «Я вас ненавижу». Остался первый путь через пол грузового отсека. 4 метра, на которых черт ногу сломит. Ты пойдешь туда. От Галахада можешь избавиться, он там ни к чему. Когда достигнешь грузового отсека, я дам тебе некоторые полезные инструкции. «Мастер, я чувствую, тебе мешает старый суворовский девиз «Сам погибай, товарища выручай». Забудь его, для нас он не годится. В галактике справедлив иной принцип. Вернись и расскажи, как мы будем жить после всего этого». «Не знаю. Там поглядим. Я живу и давно. Будешь и ты».